Глава вторая. Константин Титов. «Ты идиот!» — цедит Романов, откинувшись на спинку кресла и устало потирая переносицу. «Нет, я все прекрасно понимаю, но ты полнейший придурок, Костя!» Я медленно поворачиваюсь и смотрю на него ледяным, совершенно равнодушным взглядом. Работа с пробирками сделала из меня равнодушного гада, но отчасти я даже этому рад. Внутри нет сомнений или сожалений. Я сделал то, что должен был сделать. Уверен в этом на все 100. И плевать я хотел, кто и что думает об этом. «Серьезно, Тёмыч?» — криво усмехаюсь я. «Ты специально приперся ко мне на работу, чтобы читать мне лекции о морали? Не трать свое время, мне плевать». «Плевать?» — Романов скидывает бровь удивленно и резко. «Ты был с Ариной почти год, ходил за ней как привязанный, а потом внезапно раз — и все? Что, черт возьми, произошло?» Я пожимаю плечами и опускаюсь на край стола, глядя ему прямо в глаза. «Ничего сверхъестественного не произошло, Артём. Просто отношения исчерпали себя. Так бывает. Взрослые люди иногда расстаются. Что тут удивительного?» Артём смотрит на меня долго и пристально, будто пытается прочесть в моих глазах правду, которую я старательно скрываю. И он же видит. Этот жук всегда видит людей насквозь, но деликатно молчит, давая мне шанс рассказать правду. Ту самую, которую мне совершенно не хочется рассказывать. «Не верю», — наконец произносит он жестко и уверенно. «Я видел, как ты на нее смотрел, Костян. Это не та ситуация, которую ты описываешь. Ты что-то скрываешь». Я чувствую, как внутри нарастает раздражение и глухая злость. Я не собираюсь делиться ни с кем тем, что произошло между нами с Ариной. Я не собираюсь признаваться, что сделал то, что должен был, несмотря на то, что это едва не убило меня. Не потому, что не хочу, а потому, что не могу. Не могу, и все. Произнести все это вслух значит сознаться, что я самый большой гад на планете. А я? И так знаю, что это так. Не хочется самому себе об этом лишний раз напоминать. Думай, как хочешь. Отзываюсь я холодно и равнодушно. Это мое дело, Романов. Мое решение и моя ответственность. И я не нуждаюсь в твоих оценках. Артём тяжело вздыхает, он не отступает. Слушай, мы же твои друзья. Ты вообще забил на нас. Столько праздников, столько сходок, а от тебя будто след простыл. Неважно, что творится в твоей личной жизни. «Ты же все равно для нас близкий человек!» — рявкает друг, скривив лицо. «Не заставляй меня говорить тебе всю эту няшную ерунду по второму кругу! Нам на тебя не насрать!» Я медленно покачиваю головой, избегая его взгляда. «Тогда прекрати задавать мне вопросы, на которые я ясно сказал, что отвечать не хочу!» Он встает, пристально смотрит на меня еще несколько секунд и резко поворачивается к двери. «Знаешь, Титов, ты всегда был упрямым и самоуверенным. Но я не перестану говорить тебе о том, что ты идиот. Такова уж моя природа. Терпи». И он вышел, хлопнув дверью, а я остаюсь один в гнетущей тишине кабинета. Я знаю, что поступил правильно, что у меня есть причины, о которых никто не должен узнать. Я все рассчитал, принял единственно верное решение. Я никогда не собирался становиться отцом, никогда не собирался давать пустые обещания и обманывать женщину, которую действительно любил. И почему-то теперь, оставшись в одиночестве, перед глазами снова и снова всплывает образ Арины. Ее лицо, наполненное болью, обидой и разочарованием, не выходит из головы. Внутри все сжимается от той боли, которую я причинил ей, хоть внешне я и остаюсь абсолютно холодным и непреклонным. Я трясу головой, пытаясь прогнать эти мысли. Нет смысла думать о том, что нельзя исправить. Арина ушла, исчезла, и за эти полгода не дала о себе знать ни разу. Она сделала свой выбор, как и я сделал свой. Стук в дверь вырывает меня из тяжелых размышлений. В кабинет входит главврач с недовольным лицом, явно раздраженный необходимостью вести этот разговор. Да, у нас сложные взаимоотношения. По большей части из-за того, что я ушел с поста заведующего гинекологией. Не вовремя, как оказалось, но для меня это было самое подходящее время. «Костя, у нас чрезвычайная ситуация», — говорит он резко, не давая мне возразить. «Наш акушер-гинеколог, Зоя Ефимовна, заболела, а пациентов перенести не получилось, банально не на кого. Ты единственный специалист, который может ее заменить». Я напрягаюсь, мгновенно раздражаясь от его слов. «Я давно не веду прием как акушер. Вы это прекрасно знаете», — отвечаю холодно и непреклонно. «Найдите кого-нибудь другого». Главврач бросает на меня строгий взгляд и делает шаг вперед. «Кого другого, Титов? Я понимаю твою позицию, но сейчас не тот момент, когда ты можешь отказаться. Ты же знаешь, что я вправе тебя дернуть, если это требуется». Я стискиваю зубы, чувствую, как раздражение нарастает, но спорить бесполезно. «А я вправе уйти на больничный», — усмехаюсь я, откинувшись на спинку кресла. «Как назло, с утра шея не двигается. Слушай», — начинает кипятиться начальник, — «хотя бы на пару дней, а? Я постараюсь вернуть Елизавету из командировки, но хотя бы на первых порах подхвати, будь человеком». Я пристально смотрелся в лицо своего руководителя. «Нет, мужик, он нормальный. Прикрыл даже нас с парнями не так давно, когда мы вскрыли голову нынешней жене Кравцова. Грех не помочь так-то». «Хорошо», — выдыхаю я, поднимаясь из кресла. «Дайте мне полчаса». Главврач облегченно вздыхает, кивает и выходит. А я остаюсь в кабинете, медленно переводя дыхание и пытаясь избавиться от навязчивых мыслей. Я давно ушел из акушерства, ушел сознательно, чтобы не сталкиваться с тем, что так глубоко задевает меня лично. Но теперь мне предстоит вернуться туда, откуда я так отчаянно бежал. Тряхнув головой, пытаюсь сосредоточиться на работе. В моей жизни нет места слабости, нет места сомнениям. Я принял решение и буду следовать ему до конца. Но почему-то... Где-то в самой глубине души болезненно вспыхивает тихое и горькое сожаление, которое я не хочу признавать даже перед самим собой.